Глава 9, в которой герою возвращается однажды утерянное. Обнаружение и окончательное убийство трехголового учениками господина Тияза наделало много шума. Тварь, повинная в смерти множества людей, успешно скрывавшаяся не только от колдунов школы, но и от специалистов собранной следственной группы, вдруг погибает от рук столь слабых чародеев. Но не удивительно ли? Увы, в чудеса высокоранговые маги не верили и взялись за чересчур везучих студентов всерьез. 2 дня допросов у дознавателя, несколько задушевных бесед с мастерами внутренней и внешней фракции и одна пусть короткая, но все же встреча с директором школы. Последнего Малк вообще увидел впервые. Обычно магистр Клайд Книжник пропадал в своей лаборатории, практически не уделял никакого внимания делам подчиненной ему организации, а тут вдруг оживился и соблаговолил пообщаться с 2 студентами. Беседа, правда, получилась довольно странной. Ерок знает, о чем господин Клайд спрашивал Эйшу, но в разговоре с Малком его интересовали вещи, не имеющие практически никакого отношения к убийству демона. Тоскует ли он по Калхауну, доволен ли обучением у Тияза Черепа, кем себя видит через 10-15 лет? Вопросы магистра шокировали своей простотой и неуместностью. Заставляли думать, что могучий маг хотел не столько услышать Малка, сколько посмотреть на него своим духовным зрением. Вопреки прилагаемым усилиям, обнаружить поведение Малка и его старшей соученицы нечто опасное или внушающее подозрение ни у кого так и не получилось. Спустя 7 их все же оставили в покое. Видимо, в качестве отступных за излишнее волнение, вручив наградные 5 драхм. В другой раз размеры премии, может, и показались бы Малку оскорбительными. Одни только ингредиенты из тела охотника за плотью стоили в 3 раза дороже. Но свой трофей он уже получил, и потому к 5 золотым отнесся с философским спокойствием. То же самое ему советовал и Больдо. «Забудь, им плевать, на службе ты был или грохнул демона, как вольный стрелок. Нормальных денег никогда не заплатят. Всегда найдут какие-нибудь отговорки, нарушения или проступки и отсыплют монет по минимальной ставке». Поделился жизненным опытом голем, когда Малк все же посетовал ему на случившуюся несправедливость. «К тому же очаг силы ты вырезал, и сдать его от тебя никто не потребовал. А все, что сверх, считай твой прибыток». «Да я и не спорю, но вся эта ситуация какая-то неправильная. Вроде и всеми разыскиваемого демона нашли и убили его. Ощущение такое, что не трехголовый здесь главное зло, а мы с Эйшей», — поделился наболевшим Малк. «И вместо извинений за непонятные подозрения 5 драхм в зубы и едва ли не коленом под зад». «А как иначе-то? Люди погибли? Погибли. Виновные до сих пор не найдены?» «Не найдены. Вот власти цепляются за кого только можно и нельзя», — развел руками Больдо. «А тут ты такой красивый нарисовался. И в убежище себя проявил. И последний из тел трехголового выследил. Это настолько подозрительно, что он не может не требовать проверки». «То есть в следующий раз лучше не выделываться с публичными подвигами и по возможности все делать по-тихому?» — скривился Мал. «Брат, открою тебе большой секрет. Вообще все надо делать по-тихому. Иначе обязательно найдется кто-нибудь, кто желает повставлять тебе палки в колеса», — покровительственно сообщил голем. «Относительно же нашей ситуации, нам вообще повезло, что любые огрехи и провалы на покойного конта 2 зеркала списать можно. Иначе совсем швах. Если стоит вопрос, кого назначить жертвенным козлом, какого-нибудь младшего магистра или бакалавра с учеником, то, думаю, ты понимаешь, какой будет ответ». «В смысле жертвенный козел? Реальное положение дела вообще никого не волнует?» – возмутился Мал. «А что не так? Демон окончательно мертв и твоими стараниями восстановиться уже не сможет. Ошибки планирования тоже есть на кого списать», — нейтральным тоном принялся перечислять Больдо. «Ага. Только вот трехголовый со своими миньонами не просто так резню устроил, он жизненную силу собирал. И плодами своих усилий воспользоваться точно не успел. Тогда где вся эта прорва энергии?» — сказал Малк, зло сощурившись. «А вот это уже не нашего ума дело, понял?» — моментально вскинулся Больдо. «Стоял ли кто за трехголовым, или он работал один? Ушла ли собранная жизненная сила к неведомому заказчику, или ситуацией воспользовался кто-то третий? Пусть об этом болит голова у тех, кому ранг позволяет. Для нас с тобой убийца демон, и точка». Воспитание требовало от Малка возмутиться подобным приспособленчеством. Его так и подмывало выдать Больда что-нибудь на тему справедливости, соблюдения законности и честности. Но тем и отличается человек с опытом от неоперившегося юнца, что первый живет в реальном мире, а второй в своих фантазиях. Потому вместо обличительной речи Малк поблагодарил старшего товарища за разумный совет и закрыл тему. Точнее, сделал вид, что закрыл. Раз некоторые вещи нельзя узнать обычным способом, значит, следует воспользоваться обходным путем. И таковым для Малка был господин Жакулий. С толстяка ведь не убудет ответить на некоторые его вопросы, правильно? Вот он их ему и задаст. Примерно с такими доводами Малк заявился в гости к младшему магистру, чтобы внезапно выяснить, что агент тайной канцелярии, прикрываясь необходимостью проведать заболевшего друга, взял у руководства школы небольшой отпуск и отбыл в неизвестном направлении. О том, чтобы как-то предупредить своего помощника, господин Жак и не подумал. Малк остался предоставлен самому себе. Огорчило ли его это? Не слишком. Задвинув на задворки памяти волнующие его вопросы, Малк со спокойной душой снова сосредоточился на тренировках. Практика второго слоя тайного искусства, заучивание знаков руноглифа, осторожное изучение духовного резонанса – ему было чем заняться, и помимо выяснения чужих тайн и секретов. Ерох! Да на одну только разгадку хорошего к нему отношения призрачного древа могли уйти дни, если не седмицы. А ведь вокруг полно и других вещей, требующих самого пристального внимания. В итоге следующую седмицу или около того Малк безуспешно старался везде успеть, разрываясь между множеством дел. Однако, хватаясь за все подряд, быстрого прогресса не добиться. Поэтому в какой-то момент он был вынужден сказать себе «стоп» и по старой привычке засесть за составление планов. Сначала выделил глобальные задачи, требующие каждодневной работы. То есть то, без чего развитие на текущем этапе попросту невозможно. И тут у изучения трех призрачных пульсов и духовного резонанса не было никакой альтернативы. Затем разделил оставшиеся дела по степени важности и требуемым на их решение усилиям. Так изучение философии магии ушло в конец списка, зарабатывание денег и отработка долгов отправилось в его середину, а завершение изучения доступных знаков руноглифа поднялось на самую вершину. Получилась вполне понятная и наглядная схема занятий. Однако после некоторого размышления Малк был вынужден внести в нее важные изменения. Отдельной графой он выделил все то, что могло повысить его шансы на выживание. Вопрос собственной безопасности Малка и раньше волновал. Не зря же он с Больда заниматься начал. Но ведь и подходить к его решению можно по-разному. Можно выбрать игру в долгую и постепенно повышать свои боевые навыки через тренировки. Можно сосредоточиться на зарабатывании денег и через старших соучеников или мастера приобрести подходящий артефакт. Можно пойти по протаренному пути и запечатать в одноразовые сосуды еще несколько десятков искр и лечилок. А можно воспользоваться удачным стечением обстоятельств и сделать инструмент, с которым любая опасность перестанет быть смертельной неожиданностью. Причем не когда-нибудь в обозримом будущем, а буквально через считанные дни. И вот как раз притворение в жизнь последнего пункта Малк и принялся реализовывать составленный план. «Зачем тебе нужен верстак?» Ровным, безэмоциональным голосом спросил господин Тияс в ответ на просьбу Малка поработать за имеющимся в распоряжении мастера артефактным столом. «После убийства трехголового мне достался его очаг силы, и вот теперь хочу сделать из него что-то полезное», — честно сказал Малк. «Нет, могу и сам очистить кость через ритуал, затем воспользоваться проклятым ножом в качестве резца. Но зачем, если все можно сделать быстрее, качественнее и лучше с помощью гораздо более подходящего инструмента?» Видимо, своей просьбой Малк смог удивить мастера. Тот даже отложил неизменную книгу и пристально на него посмотрел. «Насколько я помню, артефакторику ты не изучал. Зато изучал гадания», – пожал плечами Малк. Больше ничего объяснять не понадобилось. Череп тут же понятливо кивнул. «Ясно. Гадательные кости, верно?» «И рад бы что другое попробовать, но я только с ними умею работать», — с сожалением сказал Мал. «Так что, да». Господин Тия задумчиво побарабанил пальцами по столу и снова остро глянул на Малка. «И ты понимаешь, чем для мага чревато гадание? Пусть оно даже будет тысячу раз примитивным и лишенным того влияния, что оказывает на дух настоящее пророчество». «Да», – твердо ответил Малк, чувствуя, что именно сейчас решается получит он доступ к магическому верстаку или нет. Я беден, мой дар слаб, а знания ограничены. Но это не повод всю жизнь оставаться слабаком. И я верю, что гадание поможет, если не найти собственную тропинку к могуществу, то хотя бы сгладить некоторые углы. В комнате, где господин Тияс принимал Малка, повисла тишина. Кажется, что-то в словах младшего ученика заставило мастера всерьез задуматься, но вот что именно, он озвучивать не торопился. «Хорошо, разрешаю. И заниматься гаданием, и пользоваться верстаком», — проронил Тияс череп, когда ожидание стало казаться Малку совершенно невыносимым. «Каждый день с 3 до 6 стол в твоем распоряжении. Но если не хочешь, чтобы я пожалел о своих словах, управляющие кристаллы заряжаешь сам и по завершении наводишь порядок». «А плата?» – осторожно уточнил Малк, до которого только сейчас дошло, что во власти мастера вмешаться в его планы и запретить заниматься некоторыми практиками. «У меня сегодня хорошее настроение, так что обойдемся без нее», – издал шипящий смешок господин Тияс и прежним ровным голосом добавил. «И да, чтобы ты меня каждый раз не дергал, завтра дам ограниченный доступ в лабораторию». Если разрешение пользоваться верстаком он все-таки ждал, иначе ни за что не сунулся бы к мастеру со своей просьбой, то новость об открытии для него святая и святых любого мага Малка откровенно ошеломила. Да, никакими особенными правами он обладать там не будет, но ерох побери. Это же лаборатория младшего магистра, старейшина школы. Малк понятия не имел, какими соображениями руководствовался господин Тияс, обещая нечто подобное, но в его собственных глазах это был акт доверия. Доверие предать, которое он не мог. «Мастер, простите, мастер, но не надо доступа», — медленно сказал Малк, облизнув в раз пересохшие губы, а потом начал говорить, тщательно подбирая слова. «Старые связи, самые крепкие, их не всегда получается порвать. И став вашим учеником не совсем привычным образом, я...» «Ты продолжаешь общаться с Жаком Ульем?» Не без раздражения продолжил за него господин Тияс. «Ты действительно думаешь, что, забирая тебя у этого жирного ублюдка, я считала, что будет как-то иначе?» В голосе мастера теперь звучала неприкрытая насмешка. «Или я столь глуп, что верю в способность недавнего адепта устоять перед желанием, пусть даже столь никчемного, но все же младшего магистра, добиваться ответов на свои вопросы?» «Нет, но... Но тогда почему?» — выдохнул Малк растерянно. «Какие вы все одинаковые. Сколько учеников, а все задают одни и те же вопросы». Рассмеялся Тияс череп неприятным каркающим смехом и с неопределенной интонацией продолжил. «А правда в том, что я выше подковерной возни Жака. Пусть копает, пусть вынюхивает. Да и ты все равно ничего серьезного пока не знаешь». «Пока?» – ухватился за нужное слово Малк. «Пока», – подчеркнул господин Тияс и вновь потянулся за книгой, намекая, что аудиенция окончена. Продолжать беседу было чревато наказанием, поэтому Малк понятливо кивнул и, поблагодарив за оказанное доверие, в растерянных чувствах покинул коттедж. Общение с мастером дало ему несколько больше, чем он рассчитывал, и теперь это следовало как-то переварить. Все-таки он столько месяцев жил под гнетом моральной дилеммы, терпел, мучился, не знал, как разобраться с нарастающим конфликтом, наконец решился открыться, чтобы неожиданно выяснить, что никакой проблемы нет, и таковой она является только в его глазах. Определенно, это стоило хорошо переосмыслить. Тем не менее, на следующий день он точно в срок явился в дом господина Тияза за обещанным допуском к магическому верстаку. И пусть хозяина на месте не оказалось, что входная дверь, что дверь в лабораторию, все они открылись при первом его касании. А нужный Малку артефактный стол и вовсе переместился из дальнего угла комнаты в самый ее центр. Так что теперь за ним можно было работать без особых проблем. Тияс череп держал слово. И пусть можно было не сомневаться, что никаких секретов Малк действительно не увидит, а в комнатах вполне возможно присутствует незримая система наблюдения, подобное доверие подкупало и совершенно не хотелось каким-нибудь поступком заставить мастера пожалеть о своем решении. Поэтому не слоняться впустую по лаборатории, не даже чересчур сильно глазеть по сторонам Малк не стал. Он ведь просился поработать за верстаком, вот к нему он и проследовал. «Итак, с чего начинаем?» – вслух принялся рассуждать Малк, едва присев за стол и окинув взглядом представленный на нем инструментарий. Здесь было все, о чем только может мечтать начинающий артефактор. Тиски, всевозможные резаки и сверла, неплохой гравюрный набор и целая батарея баночек с красками и алхимическими растворителями. Однако самое важное было встроено непосредственно в каменную крышку стола и представлял собой умопомрачительный сложный заклинательный круг. Именно ради него Малкий обратился со своей просьбой к господину Тиязу. Проведя ладонью над поверхностью колдовской фигуры, ощутив легкое покалывание, конструкция не была нарушена и сохранила остаточный заряд силы. Он кивнул и осторожно выложил в центр свой трофей, полученный из тела трехголового. Это был угловатый и невозможно уродливый позвонок, липкий на ощупь и к тому же постоянно фонящий скверной. По сравнению с ним кость, полученная в Андалоре из гусеницы, казалась едва ли неприятной глазу. И, честно говоря, если бы не ценность данного предмета, Малк ни за что бы к нему не прикоснулся. Ерох, именно в такие моменты становилось понятно, какую потерю он понес, лишившись платка леди Морой. От стольких проблем бы избавился, будь тот по-прежнему у него. Хранение, переноска, сокрытие, экранирующие магические и демонические эманации, тряпка была пригодна для всего, и теперь ее у него нет. Помотав головой, Малк еще раз окинул взглядом кость, затем положил ладони по обе стороны от колдовской фигуры. Нужные места были соответствующим образом выделены, и принялся вливать силу. Хватило двух эргов, чтобы по внутреннему кругу магического рисунка забегали два голубых огонька, а перед внутренним взором развернулась лента с десятком разного рода пиктограмм. Так и подмывало изучить каждую из них, но Малк сюда заявился не ради праздного любопытства. Он быстро нашел узор с пламенем в круге и выделил его вниманием. Устройство верстака тотчас отозвалось толчком в ладони, а откуда-то из недр каменной столешницы пошел поток мощной силы, который, пройдя через сложные трансформации в заклинательном круге, сфокусировался на позвонке. В воздухе раздался слабый треск, трофей из пекла охватило бездымное белое духовное пламя, которое не столько сжигало скверну, сколько изгоняло ее. С позвонка потекла черная жижа, которая ничуть не боялась огня и неведомым образом впитывалась в поверхность стола. Очистка демонической кости, в свое время потребовавшая от Малка столько усилий, началась. Следующие 20 минут прошли для Малка невыносимо скучно. Ни тебе напряжение всех сил, ни опасения влезть в сферы, куда не стоит влезать низкоранговым магом. Просто сиди себе за столом, прижимай руки к крышке и изредка корректируй поток силы властью. И все. Единственное, что несколько напрягало, это расход заряженного кристаллического песка. За время работы колдовской фигуры ушло почти 40 эргов, и Малку их все придется восполнять. Но это была такая мелочь, что даже упоминать ее не стоило. Так, еще несколько раз повторите, через пару-тройку дней можно будет обрабатывать. Озвучил свои мысли Малк, закончив очистку и достав кости из круга. Выглядела она теперь гораздо более гладкой, чистой и уж совсем не такой отталкивающей. Заметно уменьшилось и количество источаемой ею скверны. При мысли о потусторонней грязи, исторгнутой из кости, Малк помянул святых и достал из ножен проклятый нож. И в кое-как слепленном на коленке ритуале и при использовании весьма дорогого артефактного стола везде скверну требовалось сначала куда-то собрать, а потом уничтожить, о чем Малк едва не забыл. Нож занял место демонической кости, и Малк выбрал следующий режим работы – пиктограмму с воронкой. После чего с отвращением принялся наблюдать за тем, как внутри колдовской фигуры раскручивается красная бура и спираль, а лезвие клинка покрывает та самая мерзкая жижа. Однако безучастным остаться не получилось. Без хозяина, прежде всего без давления его власти, оружие категорически отказывалось поглощать скверну. Так что в какой-то момент Малку пришлось активно включиться в процесс и хорошенько выложиться. «И как ты только с этой мерзостью можешь работать?» Верстак только-только закончил работу, и Малк уже доставал нож из центра фигуры, как внезапно раздавшийся из-за спины голос едва не заставил его подпрыгнуть до потолка. Проклятый клинок полетел на пол, а сам Малк, до тех пор считавший, что он в лаборатории один, резко повернулся к говорившему. «Какого Вейша?» — воскликнул он, увидев стоящую в проходе змею. Та криво усмехнулась. «Что, думал ты единственный, кому мастер сделал допуск в лабораторию?» Вопрос застал Малка врасплох, он об этом как-то не задумывался и теперь пытался понять, почему. Ведь действительно, с чего он решил, что данное господином Тиязом разрешение пользоваться лабораторией есть акт доверия именно к Малку, а не некой стадии, которую проходят все ученики мастера. «Нет, просто рассчитывал, что мне никто не будет мешать», — сухо ответил он. Поднял нож и, обойдя стоящую столбом Эйшу, покинул лабораторию. После той истории с трехголовым, где девушка убеждала его подняться на гору, на которой прячется демон, они больше не общались. Никогда возвращались домой, никогда их начали мурыжить на допросах. Малк подчеркнуто игнорировал Эйшу. Не потому, что обиделся, нет, просто считал неразумным общаться с человеком, способным по своей прихоти втянуть его в подобные неприятности. Остановить его старшая ученица и не пыталась. Однако, как выяснилось, это совсем не означало, что девушка решила оставить попытки возобновить общение с ним. В последующие дни, когда Малк приходил чистить позвонок, Эйша уже ждала его в лаборатории, ничего не говорила, спокойно читала книгу и лишь изредка косила глазом, наблюдая за занятиями младшего брата по школе. Малк предпочитал делать вид, что не понимает сути происходящего, и сосредотачивал свои силы на обработке демонической кости. Тем более, что с каждым разом это требовало от него все больше и больше внимания. То нож перестанет принимать скверну, и чтобы сломить его сопротивление, приходится напрягать до предела власть, и до донышка опустошив резерв, то наоборот, позвонок приобретает сопротивление к духовному огню, и для усиления артефактного воздействия требуется проведение ритуала экзорцизма. В общем, следующие 4 дня, а вовсе не 2-3, как думал вначале, выдались для Малка крайне напряженными. Тут уж точно не до выяснения отношений с Эйшей. Ситуация изменилась, когда очаг силы был избавлен от грязи пекла, и мерзкий даже на вид позвонок превратился в аккуратный белый костяной брусок. Приятный на ощупь и хорошо резонирующий с пневмой. У Малка даже мелькнула соблазнительная мысль использовать его в качестве катализатора для сбора силы, но он все же ее отверг. На роль очага гораздо больше подходило призрачное древо. Его же цель – получить новые инструменты для гадания. С таким настроем он зажал кость в тисках и только склонился над ней с металлической линейкой, как на край верстака присела змея. «Все, сдаюсь. Игру в молчанку ты выиграл», – объявила она, хмуро глядя на Малка. «Я хочу извиниться». «Не понимаю, о чем ты», – буркнул Малк шилом, делая на бруске ряд отметин. «Ой, ладно, а? Все ты понимаешь», – поморщилась Эйш. «Не хотел я тебя с трехголовым подставлять. Просто так получилось». «Не хотела, но получилось», — вскинул брови Малк. Помялся, не зная, говорить или нет, но затем все же решительно бросил. «Напомню, что на холм меня ты затащила. Я о нем вообще не знал. И время так специально подгадало, чтобы наша с трехголовым встреча произошла вечером, когда солнце на его призрачную природу почти не влияло. Ну и, наконец, ружье с собой ты тоже не просто так захватила. Еще перечислять?» «Не надо», – помотал головой Эйша. «Все так, и потому хочу извиниться». Малк отложил инструменты в сторону и пристально глянул в лицо змеи. «Меня интересует одно. Зачем все это понадобилось?» «Хотела кое-что проверить», – со вздохом ответила Эйша. «Прости, но с тех пор, как мастер обнаружил на тебе метку, я стала считать тебя несколько подозрительным и постоянно искал возможность устроить что-то вроде теста». «Метка?» – нахмурился Малк. «Да господин Тиэс при тебе же говорил, что с ней все нормально, и никаких проблем со мной нет». «Учитель тоже не всезнающий, а я привыкла доверять инстинктам», – пожала плечами змея. «А так пройти мимо твари ты не мог. Я все сделала, чтобы ты заподозрил подвох и начал поиски. И тут уже или она бы на тебя напала, подтверждая, что ты чист, или нет. И тогда тебя следовало тащить к мастеру, как демона Люба. Напомню, что демон был на уровне охотника за плотью, а я всего лишь начинающий ученик». Зло сощурился Мал. Эйша фыркнула. «Не драматизируй. Последнее тело трехголового, только-только начавшее восстанавливаться в слабеньком источнике, это в лучшем случае средненький демонический воин. Но я, как ты заметил, хорошо стреляю». «Все равно не понимаю. Ладно, допустим. Замечу, лишь допустим, что ты права и хотела меня лишь проверить. Но к чему такие сложности с винтовкой? Поднялась бы следом, сама бы организовала стычку с демоном и из первых рядов понаблюдала за нашими с ним танцами», — сказал Малк скептически. Вместо ответа Эйша протянула обе руки им и потрясла уже виденным ранее Малком браслетами. Поймала недоуменный взгляд Малка и со вздохом пояснила. «Все дело в них. Пока на мне эти игрушки, опасных авантюр лучше избегать». Слова змеи звучали по меньшей мере странно. Малк открыл был рот, чтобы потребовать дополнительных комментариев, затем прислушался к тому звучанию, что издавал дух девушки, и промолчал. Внешне старшая сестра по школе ничуть не изменилась. но если приглядеться, еще недавно находившаяся на пике ученика магичка теперь находилась на уровне пика адепта. Это было не результатом какой-то болезни или катастрофической травмы, а скорее ее собственным выбором. «Все дело в браслетах, да? Очень может быть. Главное, зачем Эйша их носит?» Благодаря несколько расширившемуся за последние месяцы магическому кругозору, Малк догадывался, что все дело в родословной девушке. Если предположить, что браслеты вместе с некими колдовскими воздействиями не вызывают деградацию дара, а лишь как-то ограничивают таящуюся в крови змеи силу, то значит, рано или поздно ей станет тесно за наложенными барьерами, и она прорвется. И очень может быть, что змея станет кем-то большим, чем ученица. Неожиданная новость. «Так что насчет прощения?» — нарушила затянувшуюся паузу Эйша. Малк помедлил и раздвинул губы в улыбке. «Считай, что оно у тебя есть. Изображать обиду перед будущим бакалавром и, вероятно, младшим магистром, кто знает, какой потенциал у родословной Эйша, он точно не планировал. Да и вообще, зачем множить конфликты там, где их можно сгладить? Мало ли как жизнь повернется. Главное, за внешним антуражем не забывать об истинных взаимоотношениях, чтобы в тяжелый час не оказаться в положении, когда рассчитываешь на человека, который легко может тебя подставить. Или, как там Эйша сказала, проверить. Ну, тогда, чтобы очередная проверка не стала смертельным сюрпризом. Видимо, подчеркивая важность разговора, больше в лабораторию Эйша не ходила, и Малк получил возможность сосредоточиться на работе над костями. Благо, с его набором инструментов это не требовало ни особых усилий, ни каких-то потрясающих ремесленных навыков. Быстро разделил костяной блок на 16 частей и отполировал, вырезал с двух сторон гадательные руны. Подвел линии краской, затем покрыл каждую костяшку лаком. Причем, в отличие от прошлого раза, когда из-за несовершенного инструмента он запорол часть заготовок, и набор получился неполным, теперь Малк сознательно придерживался уже один раз сработавшей схемы. Не зря же старик говорил, что в том числе и несбалансированная связка гадательных рун помогла нерадивому ученику прорваться через ограничения и стать слабым прорицателем. Вот Малк его совета и придерживался. И как выяснилось, не зря. На шестой день работы, наведя последний лоск, сыпав костяшки в подготовленный мешочек, а тот повесив на пояс, Малк внезапно испытал чувство удивительной завершенности. Сам того не ведая, он так привык иметь под рукой инструмент для прорицания, что, потеряв его, словно лишился части себя. Сейчас же все снова вернулось на правильные места. Окончив работу над гадательными костями, Малк обратился к прежним планам. Выделив утро под тренировки по освоению второго слоя тайного искусства, день отвел на изучение знаков руноглифа и связанных с ними ритуальных практик. Причем сначала добил то, что ему мог дать Больда, благо за эти знания он уже расплатился травмами со Змеиного холма, а потом переключился на колдовские символы, известные змее. К сожалению, не обошлось без разочарований. Поверив словам Больда об Эйше, который старается прыгнуть выше головы, Малк ожидал увидеть обширный колдовской арсенал. И тем обиднее было столкнуться с реальностью. Как выяснилось, девушка владела уже известными Малку благодаря голему знаками руноглифа, нацеленными на укрепление тела. И сверх того лишь двумя десятками рун, в большинстве своем относящимися к магии родословной. Не то чтобы подобного рода знания были для Малка лишними, но он все же рассчитывал на магические символы более общего характера. Поэтому, занимаясь Эйшей, Малк постоянно ощущал, что его обманули. Но не девушка, а судьба, удача. Или тот, кто служит ее орудием. Ведь это господин Тияс дал разрешение торговать знаниями с учениками. И вполне в его духе было указать те границы, в пределах которых Малку дозволялось проявлять любопытство. Увы, узнать правду Малк был сейчас не в силах. Все, что ему оставалось, это изучать то, что дают, и искать возможность ухватить чуточку больше. Так продолжалось две седмицы, и за прошедшее время девушка ни словом не обмолвилась о плате за учебу, словно данная тема ни капли ее не интересовала. Когда же Малк пробовал завести на этот счет разговор, она отшучивалась и говорила, что скоро сочтутся, и действительно не обманула. На их последнем запланированном уроке руноглифа, после проверки освоения Малком всех изученных знаков, Эйша вдруг замялась и сообщила. «Не знаю, как сказать, но у мастера есть для нас задание. Он хочет, чтобы завтра мы отправились в развалины поселка на Левом Брате и привезли оттуда проклятый песок. Раз уж это задание господина Тияза, ты тут при чем?» — сказал Малк раздосадованно. У его делового партнера во внешней фракции закончились лечилки, и в следующую седмицу он собирался поработать над изготовлением новой партии одноразовых артефактов. Как вдруг предложение, от которого нельзя отказаться. «Погоди, или ты хочешь сказать, что мое участие – это твоих рук дело?» – догадался Мал. «Изначально у тебя был выбор, браться с задания или нет. Но после того, как я попросила, господин Тияз сделал его обязательным», – неловко улыбнулась Иша. «Я могла бы промолчать, но не хочу нарушать то доверие, что возникло между нами». Малк мысленно помянул Ероха. «Какое еще доверие? Змея может изображать что угодно, он не поверит ей ни на полобола. Другое дело, что непонятно. Малк нужен на острове, потому что так надо самой девушке или таково изначальное желание мастера, которое она лишь прикрывает». «Разумеется, все долги между нами после этой поездки будут закрыты», – поторопилась добавить Эйша, когда молчание несколько затянулось. «Тогда совсем хорошо. Значит, потрачу время с пользой», – оживился Малк. И незаметно погладил висящий на поясе мешочек с гадательными костями. После их возвращения у него выработалась привычка регулярно касаться его пальцами. Не из какого-то практического смысла, а просто ради успокоения. «Ты, главное, скажи, зачем я тебе там понадобился?» Наконец задал он так и напрашивающийся вопрос. «Если дело в твоей временной слабости, то ты и без магии прекрасно с врагами справляешься. На змеином одного выстрела хватило, чтобы мозги трехголовому вышибить. А если хочешь дополнительной поддержки», — Малк дернул плечом, — «зови Больда. С ним вообще в бой ввязываться не придется. Он кого хочет своим каменным крушителем обратно в пекло отправит». «Больда вчера уехал», — словно невзначай сообщил Эйш. «Да и специалист по закалке тела не самый лучший спутник для визитов подобного рода места». «Опять что-то вроде призрачных змей будет, да?» – устало перебил девушку Малк. «А потом снова внезапно вылезет какой-нибудь недобитый демон». Эйша поморщилась показной обидой. «Зачем ты так, Малк? Мы ведь уже все в прошлый раз обговорили!» – воскликнула она. «К тому же на этот раз, скорее всего, драться вовсе не придется. Мы просто прибудем с утра на остров, обойдем развалины, наберем песка и до темноты вернемся на корабль. Без шума, гамма, боевых чар и защитных артефактов». «А я нужен для подстраховки», — уточнил Малк. «А ты, как и выданный мастером гром колокол, всего лишь подстраховка», — обреченно повторила Эйша. Малк же скептически покачал головой, но затем все же решительно сказал. «Раз так, то хочу услышать задание полностью. И чтобы во всех подробностях, а не как в тот раз, когда мы в моченые хутора ездили». Видимо, ничего нехорошего действительно не планировалось, потому как юлить или отшучиваться Эйша не стала и честно выдала всю подноготную нового поручения господина Тияза. С ее слов все упиралось в проклятый песок. С него начиналось и им заканчивалось. Использовался он во многих ритуалах, завязанных на магию смерти или разрушения. Однако в продаже встречался редко, и потому у всех старших магов был собственный источник данного ингредиента. Кто-то собирал его на полях магических битв или добывал в массовых захоронениях монстров. Кто-то брал обычный кристаллический песок и осквернял его через жертвоприношение демонам. А кто-то ждал, когда он образуется естественным путем, под воздействием загрязнения от их магических практик. Господин Тияс нашел свой персональный способ, причем получаемый им ингредиент был самого высокого качества. Он брал песок в месте, где граница реальности истончилась, и регулярно происходили прорывы запредельного. Эта часть рассказа Эйша заставила Малка моментально сделать стойку. «Запредельного? Не пекло, а именно запредельного?» Он быстро решил, что змея оговорилась, но девушка отрицательно помотала головой. Никакой ошибки не было. Речь шла именно о тех мирах и планах бытия, что в силу своей чуждости были бесконечно враждебны не то что к людям, а вообще ко всем, кто обладал телами или их подобием. «Демоны, по сути, близки нам, жителям Ритлока. Да, они извращены скверно и активно используют чужую плоть и жизненную силу в собственном развитии. А на нас смотрят как на еду или рабов. Но у них есть тело, дух и магическая сила, а не как мы или мы, как они. И несмотря на непримиримую вражду, в некоторых случаях мы можем договариваться», — принялась объяснять Эйша. «То, что старшие маги любят прикрывать словами о запредельном, другое. Не живое и не мертвое, просто другое, и притом абсолютно враждебное всему и всем». «Как интересно», — пробормотал Мал. Неожиданно рассказ Эйши заставил его вспомнить о перерожденном Мелиздраге. Затянувшая храм, кровавая паутина, голова на извивающемся щупальце, извращенный дух и мерзейшие мысли. Даже для порождения пекла, которым он его тогда считал, подобное существование было чересчур, или даже запредельно иррационально. «И ты хочешь сказать, левый брат соседствует именно с этой неведомой жутью?» – уточнил Малк. «Когда школа идет на школу, а архимаги воюют с архимагами, случаются и более плохие вещи. На обоих братьях хотя бы только поубивало всех людей и истончило границу миров. Лет 500 назад на острове Кора после сражения стиксонских и авалонских архимагов возник материальный якорь для одного из высших демонов пекла. А 100 лет спустя в Яванском поясе, после разрушения гигантского портала на план огня, сразу 6 островов накрыло огромным куском живой плоти, ради уничтожения которого потребовалось заключить военный союз аж с 3 соседними державами, усмехнулся Эйш. Так что нам еще повезло. Обоих братьев при соблюдении некоторых условий можно вполне безопасно посещать. Вот здесь поподробнее, поторопил Малк. Эйша пожала плечами. Да ничего особенного. Не лезть в темные места и не оставаться на острове на ночь. Не спать, держать под рукой защитные артефакты, владеть экзорцизмом и уметь сражаться с бестелесными тварями. Последние 2 пункта заставили Малка криво усмехнуться. А вот теперь стало понятнее, зачем он нужен. А то все одни недомолвки да загадки. «Ну что, я на все твои вопросы ответила?» Фыркнула Эйша, от которой не укрылась мимика младшего соученика. «Почти», — кивнул Малк. «Осталось объяснить, почему все эти ужасы, про которые ты говоришь, вечно случаются в местах изолированных, далеких от цивилизации. А, например, в том же Колхауне на Барее я ни о чем подобном не слышал. Пусть вся провинция считается рассадником древнего мракобесия. Потому что в каждой стране есть силы, в обязанности которой входит забота именно о запредельном. Они не воюют с понятными нам демонами, почти не сражаются в обычных войнах и уж точно не участвуют в грызне за власть. Они – стражи границы и те столпы, что не позволяют нашему миру окончательно рухнуть в пучину безумия и хаоса», – странно задумчивым голосом сообщила Эйш. Малк нахмурился и сказал. «Как понимаю, речь идет о храмах?» «Не совсем. Когда-то этим занимались только они, но особенность их пути к могуществу такова, что вершин достигают немногие. И потому с годами последователи 9 становились все слабее и слабее, пока не выродились в тех, какими мы их знаем сейчас». «Все, кроме служителей Архонта», — вернул замечание Малк, заслужив одобрительный взгляд Эйши. «А, что-то все же знаешь, однако ты не совсем прав. Не только Архонта. Служители Дараны тоже сохранили свою позицию одного из толпов Барея. И теперь они вместе с 4 домами противостоят рвущемуся в наш мир безумию». Змея быстро глянула на Малка и, заметив вопросительное выражение на его лице, закатила глаза. «А 4 дома – это те, кто много веков назад пришел на смену ослабевшим храмам. Они не лезут в политику, их фамилий нет в открытых списках бархатной книги, а имена их членов не мелькают в светской хронике. Приходят и уходят династии, монархистов сменяют лоялисты, а лоялистов – открытые демоны Люба. Но позиции 4 домов и 2 храмов неизменны. Они неприкасаемые и всегда над схваткой». «Почему?» – нахмурился Малк. «Потому что есть зло понятное и привычное, а есть зло абсолютное. И кто-то должен ему противостоять. Чего уж там, думаю, случись пеклу снова завоевать Мритлок, а людей не извести до положения скота, даже демоны не тронут 6 столпов Барея. Ведь они не хотят связываться с теми, кто стучится к нам с той стороны. Впрочем, хватит об этом. Я и так сказала больше, чем тебе положено знать». Эйша замолчала, оставив Малка с целой кучей неозвученных вопросов. Какие имена у 4 домов, в каких они отношениях с таинственным залом помнящих, который так внезапно отметил Малка каменной статуэткой? И, наконец, кто решает, что Малку положено знать, а что не положено? «Ну, хотя бы сказать, какого рода запредельные твари могут нам угрожать на левом брате. Ты можешь?» – спросил Малк. Змея, в ходе беседы растерявшая вид пай-девочки и вернувшаяся к себе прежней, решительно кивнула. «Конечно, учитель называет их голодными мороками. И, как по мне, они полностью соответствуют своему названию». Домой Малк возвращался в сильном смятении. Вроде бы устоявшиеся представления о мире после разговора с Эйшей вновь встали с ног на голову, порождая неуверенность в выбранном жизненном пути. «Если такие секреты и тайны открываются на ранге ученика, то что же таится в более высоких ступенях развития?» Малк не хотел об этом даже думать. Слишком богатая у него фантазия, можно до такого додуматься, что и умом тронешься. Поэтому вместо того, чтобы ломать голову над тем, что таится во тьме его невежества, Малк сосредоточился на более насущных проблемах. и прежде всего на подготовке к предстоящей поездке. Истончившаяся граница, следы старых битв, голодные мороки, любую опасность можно представить в виде череды вполне четких и понятных угроз. А уж к ним подобрать соответствующие защитные меры. И если они будут опираться на доступные знания и навыки, ну и хотя бы частично снижать вероятный риск вляпаться во что-нибудь неприятное, то будут оправданы любые усилия. Во всяком случае, Малк думал именно так. И даже такая крайность, как гадание на исход воежа к левому брату, в данный момент не казалась ему чрезмерной. От демонической метки, в конце концов, можно избавиться. А вот жизнь, потерянную из-за недостаточно серьезной оцененной опасности, уже не вернуть. Так что, едва оказавшись внутри защитного круга своей спальни, Малк первым делом потянулся к висящему на поясе мешочку. Дальше пересыпал руны в стакан, быстро напитал их энергией. Видимо, сказалось то, что они были изготовлены из очага силы. Настроился на нужный образ, прошептал над костями заклинания и без затей высыпал их на стол. Пока по шагам проходил ритуал, все думал, что забыл подготовить лист бумаги и самопишущее перо. Подставлять результаты в формулы и проводить вычисления удобнее, когда можешь записать промежуточные результаты. Однако стоило глянуть на получившийся расклад, и мысли обо всех расчетах были забыты. Полученная комбинация не предполагала иного толкования, кроме смертельной угрозы. Чтобы расшифровать это, никаких вычислений не требовалось. А стоило коснуться подушечками пальцев нужных рун, как и вовсе перед внутренним взором мелькнул образ того, как на Малка обрушивается свора полупрозрачных тварей, лишенных конкретного облика и различающихся лишь по степени отвратительности внешнего вида. «Голодные мороки, да?» – пробормотал Малк, вытирая разом вспотевший лоб. «Можно ничего не бояться?» Приличных слов, чтобы описать вырисовывающиеся перспективы, у него не было. Так что следующие несколько минут Малк потратил на перечисление всех известных ему ругательств. А когда немного успокоился, тогда все-таки достал лист, перо и принялся вычерчивать схему ритуала, пригодного для защиты от бестелесных тварей. Впереди его, конечно, не ждет ничего хорошего, но теперь хотя бы появилась какая-то определенность, и с этим можно работать. «Чего глаза такие красные? Всю ночь не спал, что ли?» Сказала Малку вместо приветствия Эйша, когда он, согласно их договоренности, в 7 утра заявился на причал внутренней фракции и, пройдя по трапу, спрыгнул на палубу небольшой двухмачтовой шхуны «Римма». «Вроде того», – буркнул нерасположенный к общению Малк, который действительно успел перехватить только пару часов сна. Все корпел над слишком долго не желавшей получаться колдовской схемой. В новом ритуале оказалось задействовано большинство недавно изученных знаков руноглифа, и он постоянно делал ошибки. «А в мешок, как понимаю, ты месячные запасы продуктов нашей столовой засунул?» Продолжала шутить змея, кивнув на раздувшийся рюкзак у ног Малк. Объяснять, что там не только все нужные для нового ритуала ингредиенты, но и все имевшиеся в доме запасы кристаллического песка емкости почти в 40 эргов. Малку была лень. Так что он лишь огрызнулся. «Ты же разрешила подготовиться, вот я и подготовился». Сказал и больше на подначки девушки не реагировал. Через несколько минут после его появления на борту капитан отдал команду отчаливать. Под свежим восточным ветром шхуна заскользила в открытое море. Со слов матросов, при такой скорости к месту назначения они должны были приплыть часа через два. Так что Малк, не обращая внимания на явно высказанное змеей желание пообщаться, отошел к палубной надстройке и, устроившись так, чтобы не мешать команде, благополучно заснул. Неприятности он предпочитал встречать хорошо выспавшимся. «Хватит дрыхнуть, подходим», – разбудил его Эйша, пнув по ноге носком ботинка. «Уже?» – удивился Мал, которому показал, что он только-только прикрыл глаза. Однако змея вместо ответа лишь неопределенно махнул рукой. Мал, кряхтя, поднялся и, оглядевшись, несколько обалденно присвистнул. Засыпал он при ярком солнце, а теперь шхуна шла в густом тумане, расступающемся саженях в 40 перед носом корабля и смыкающемся в стольких же саженях за кормой. Малк только собрался спросить, каким образом капитан в таких условиях определяет верное направление. Как внезапно туманная мгла исчезла, и Рима оказалась перед входом в ярко освещенную крохотную бухточку. «Вот теперь прибыли», — удовлетворенно выдохнула Эйша и бросила младшему соученику. «Давай в шлюпку. У нас не так много времени до того, как стемнеет, так что надо поторапливаться». И первой подала пример, направившись к лодке, которую спускали явно хорошо знающие свои обязанности матросы. «Кстати, держи платок, его надо будет на лицо повязать». Когда шлюпка уже покачивалась на волнах, Эйша сунула в руки Малка кусок синей ткани. На внутренней стороне несмываемой краской кем-то был нарисован небольшой колдовской чертеж. «Зачем это?» – удивился Малк. Однако спорить не стал и послушно прикрыл платком нижнюю часть лица, а заодно низко надвинул купленный в прошлую поездку внемат-цилиндр. Солнце немилосердно слепило глаза. «Как на берег сойдем, так сразу поймешь и спасибо скажешь», — хмыкнула Эйша, после чего добавила. «В узор вливай где-то полэрго, не больше. Этого тебе до самого возвращения хватит». Распоряжения старшей соученицы по-прежнему звучали совершенно непонятно. До берега было уже рукой подать, и Малк не видел ни одной причины, из-за которой он должен был бы защищаться с заговоренной маской. Зеленая травка, аккуратно подстриженные кусты, крепкий деревянный причал и выглядящие, как новые кирпичные дома с черепичными крышами. И не скажешь, что поселок и остров пострадали от магической войны. Наверное, Малк бы это как-то прокомментировал, но тут лодка, миновав причал, уткнулась в песчаный берег. Он спрыгнул в набегающую волну прибоя и все вокруг преобразилось. Исчезла не только сочная трава, но и вообще вся растительность. Красивые домишки обернулись уродливыми развалинами, а земля сменилась бескрайним морем раскаленного песка, по которому суховей гонял одинокое перекати-поле. Но даже не это ужасало больше всего. Изменилось само восприятие мира. Куда ни кинешь взгляд, воздух дрожит, и предметы расплываются. Сделаешь вздох, и горло саднит от горечи. А ноздри жжет от мелкой пыли. Малк сам не понял, как последовал совету Эйши и напитал платок в маску силой. И лишь когда большая часть негативных ощущений куда-то пропала, лишь тогда с облегчением выругался. Ну и дыра. Бывает и хуже, брат по школе, бывает и хуже. Из-под такой же маски проговорила Эйша и быстрым шагом, насколько это позволяли вязнущие в песке ноги, направилась куда-то вглубь развалин. Куда уж еще-то, удивился Малк, следуя за девушкой. Та коротко засмеялась. Когда окажешься на правом брате, тогда поймешь. Тут хотя бы с порога тебя никто сожрать не пытается. Удобного часа выжидает. Эйша остановилась, повертела головой, а затем ткнула пальцем куда-то на восток. Хотя вон там есть развалины храма. Я тебе не советую в них заглядывать даже днем. Уж лучше к правому брату сплавай. Храм? Удивился Мал. И какому святому посвящен? Точно не знаю, но кажется Китоту, пожала плечами Эйша. Хотя какая разница? Малк ничего не ответил. Однако для него разница все же была. Сначала работа за магическим верстаком, когда в самые напряженные моменты у него вдруг не оказывалось нужных сил. Потом обучение знаком руноглифа и оказавшийся недостаточно высоким для быстрого запоминания некоторых сложных символов уровень власти. И, наконец, ночная работа над колдовской схемой, в ходе которой ему дважды пришлось перепроверять формулы из-за чересчур строгих требований получающегося ритуала к силе дух. Малк уже перерос начальный этап оранжевой власти, ему следовало расти дальше. Но вот с этим и были проблемы. Проведенный по всем канонам наследия Китота ритуал повышения ранга намертво привязывал Малка к данной системе развития дара. И теперь, чтобы улучшить власть, ему следовало найти следующий фрагмент методики четвертого святого. Фрагмент, который до настоящего момента ему просто негде было взять. «Далеко идти?» – спросил Малк, когда Эйша внезапно свернула на запад, и вместо песка они побрели по узкой полосе растрескавшейся красно-коричневой земли. «Уже пришли!» – буркнула чем-то недовольная змея, и, перешагнув через пару валунов, замерла на краю неглубокой траншеи. Малк встал рядом и заглянул вниз. Слой странный на вид почвы оказался довольно тонок, и под ним действительно обнаружился целый пласт бледно-розового, спекшегося в гигантский блин, проклятого песка. То, ради чего они и прибыли на Ерохов остров. «Хочешь, начинай копать, а я пока подготовлюсь», сообщил Малк, склоняясь над рюкзаком. «К чему подготовишься?» воскликнула Эйша, которая, видимо, уже нарисовала в голове мрачную картину, где она следующие несколько часов в одиночку долбит молотком по глыбе. А Малк занимается своими приготовлениями. «Ты же сама сказала, голодным мороком». Даже не пытаясь сделать свои слова менее издевательскими, ответил Малк. И уже не обращая внимания на возмущение старшей ученицы, принялся за работу. Раз гада не говорит, что на него нападут, значит, так и будет. А раз нет ясности со временем атаки, то чем раньше он будет к ней готов, тем лучше. Нескольким энергичным движением, расчистив участок площадью в квадратную сажень, он сгреб в его центр нечто более или менее подходящее под определение глины и смочил водой из фляги. Царящая на острове жара и обжигающий ветер обещали высушить влагу за считанные минуты, но для задуманного Малку слишком много времени не требовалось. Придал сырой глине в некое подобие человека, хорошенько его обхлопал ладонями, а потом пальцами выдавил на уже твердеющей поверхности по три десятка знаков руноглифа. Вот и все дела. Главное не ошибиться в колдовских символах. Они складывались в заклинательную фразу, призванную придать кое-как сряпанной фигуре некие свойства живого организма. Ненадолго, на минуту или две, но для целей Малка достаточно. Когда с муляжом было закончено, проклятым ножом Малк заключил ее сначала в круг, потом многогранник и снова в круг. Внутрь вписал несколько слов из рун. Напротив нужных вершин прямо в землю воткнул тщательно подобранные пучки колдовских трав. А внешний периметр щедро обсыпал привезенным из дома кристаллическим песком. «Теперь-то готов поработать?» – мрачно спросила Эйша и, показав подбородком на получившийся магический рисунок, добавила. «Я даже вникать не хочу в то, что ты там накрутил». «И не надо. Если святые будут благосклонны, то это нам и не понадобится», – без особой убежденности в голосе заявил Малк, спрыгивая в траншею к змее и забирая у нее молоток. «Хотя я бы на твоем месте этот твой гром-колокол все же достал». Впрочем, слова его лишь пустую сотрясли воздух. Змея сделала вид, что его не слышит, и, сев на край траншеи, принялась болтать ногами. И это получалось у нее настолько беззаботно, что, если бы не вчерашнее гадание, Малк счел бы все ее прежние грозные предупреждения глупым розыгрышем. Следующий час они провели в молчании. Эйша предавалась безделью, а Малк напряженно работал, набивая крепкий мешок кусками то ли спекшегося, то ли слипшегося под воздействием магии проклятого песка. Впрочем, он не возражал, с его силой дело спорилось гораздо быстрее, а значит, ближе было и время возвращения. «Да чего ты постоянно выглядываешь? Ничего опасного не происходит, слышишь? Ничего!» Вдруг подала голос Эйша, когда Малк, наверное, уже в 20-й раз выпрямился и глянул поверх края траншеи. «Для меня это уже 10-я поездка, и ни разу, не то что не дралась, а даже защитный артефакт не доставала». «И с кем же ты тут была?» – спросил Малк, наклоняясь за очередным куском, превратившимся в камень магического песка. «Сначала с крысом, потом с Больда. А что?» – поинтересовалась змея. «А то, что не всем так везет», – хмуро сообщил Малк. Он вдруг замер, хлопнул ладонью по странно раскачивающемуся кошелю с гадательными костями, ощутил идущую от них вибрацию и завопил. «Артефакт! Доставай артефакт!» Не раздумывая ни секунды, подхватил не до конца заполненный мешок и одним прыжком выбрался из траншеи. Бросил взгляд в сторону разрушенного рыбацкого поселка, увидел накатывающую волну полупрозрачных тварей, почти в точности, как показало гадание. И, уронив на землю плоды их сейшей трудов, ринулся к подготовленному чертежу. Упал на колени, прижал ладонью в выбранном ранее месте и выплеснул вовне 16 эргов силы. Не столько для питания самого ритуала, сколько в качестве катализатора для запертой в кристаллическом песке энергии. Именно сейчас все должно было решиться, допустил ли Малк где ошибку или все сделал правильно. Если ошибся, мир потонет в грохоте взрыва. Нет. Вырезанные на земле линии нальются голубым светом, знаки руноглифа таинственно замерцают, и это магическое свечение перекинется наподобие человеческой фигуры в центре рисунка. Но напоследок в воздухе закрутится воронка из чистой силы, вбирающая в себя любую магическую конструкцию и сгоняющая ее в глиняную оболочку. От волнения Малк даже зажмурился, но прошла секунда, другая, а взрыва не произошло. Зато в несколько раз превышающий расчетные размеры магический вихрь хищно изогнулся и со свистом втянул в себя неосторожно приблизившиеся первые ряды бестелесных тварей. А когда те, сжавшись в единый ком, скрылись в груди грубого подобия человека, снова скачкообразно вырос и поглотил еще несколько десятков находящихся в отдалении голодных мороков. «Ты с ума сошел?» – прокричала наблюдавшая все это Эйша, едва ли не срываясь на виск. «Твоя идиотская оболочка их не удержит, и когда они вырвутся, их уже ничто не остановит». «Гром-колокол! Доставай гром-колокол!» – рявкнул Мал. «А с этим я справлюсь». К этому моменту воронка, поглотив большую часть бестелесных тварей и исчерпав вложенную в нее энергию, начала постепенно рассеиваться в воздухе. Не лучше обстояло дело и с глиняной куклой. Подтверждая слова змеи, она вся дрожала, ее поверхность расчерчивали многочисленные светящиеся трещины, и с каждым ударом сердца крепло ощущение, что она вот-вот взорвется. Вот только Малк пассивно ждать этого момента не собирался. Он переступил через уже погасшее кольцо из колдовских знаков, наклонился над подобием человека, после чего с размаху вонзил в середину тела проклятый нож и изо всех сил потянул через него соприкасающуюся с клинком скверну. «А-а-а!» – заорал Малк, когда через рукоять ему в руку выстрелили сотни разрядов боли и в воздухе завоняло горелой плотью. Вопреки всем ожиданиям, доведенная ритуалом до немыслимой концентрации скверна, удивительно легко поддалась его усилиям и потоком хлынула в нож. Голодные мороки утробно воя теряли свое извращенное подобие жизни, а проклятый нож вел себя как ненасытный хищник, обжирающийся от драмовой энергии. Малк же... Перед Малком в полный рост встала проблема не сбора запредельной энергии, а ее удержания и контроля. И вот тут снова проявила себя недостаточно мощная власть. Ее категорически не хватало для того, чтобы держать в узде одновременно и уже присытившийся скверный клинок и рассыпающийся на части ловушку, и бастующий под напором адской боли тело. Так что, не доведя задуманное до конца, Малк выдернул сыто подрагивающий нож из образовавшейся на месте муляжа глиняной кучи, одним движением вогнал его в ножны и, расцепив на рукояти сведенной судорогой пальцы, зарычал: «Колокол!» Подсознательно Малк ждал, что как только он спрячет нож, из колдовского плена тотчас вырвутся все непоглощенные мороки и скопом ринутся на обидчика. Для того он и требовал активировать защитный артефакт, но, видимо, нанесенный бестелесным тварям урон был достаточно велик, чтобы лишить их последних крох стабильности. И яростная контратака обернулась легким дуновением насыщенного скверной воздуха. Что тоже не подарок, но благодаря заговоренному платку жизни совершенно безопасно. И, видимо, Эйша была права, что до сих пор не активировала артефакт. «Рок и ерох мне в бок. А говорила, я ерундой занимаюсь», — простонал Малк, тряся пострадавшей рукой и медленно поворачиваясь к Эйше. «Вон сколько твоих голодных мороков покрошил. Этак скоро освоимся и по развалинам шарить начнем, а там и до храма Китота дойдет». Не то чтобы Мал говорил все это всерьез, но пережитое требовало разрядки. Вот он и болтал без умолку, пока до него не дошло, что змея ведет себя неестественно странно. Бледные, глаза на пол лица, губы прыгают, а сама стоит столбом и судорожно тискает в руках небольшой колокольчик. «Ты чего?» — разом насторожился Мал. Видимо, эти его слова сломали какую-то плотину внутри Эйши, поскольку в ответ девушка вздрогнула, по-мужски выругалась и лишь затем взмахнула артефактом. И пусть последний не подвел, над головами у них так грохнуло, словно левого брата накрыла проматерь всех гроз. В первый момент показалось, что это стало единственным зримым эффектом. Понадобилось несколько ударов сердца, чтобы осознать, насколько легче теперь дышать и как посветлел окружающий воздух. А вьющиеся поодаль последние уцелевшие мороки взорвались оболочками быстро истаивающего дыма. Малк удивленно присвистнул и только собрался отпустить на этот счет какую-нибудь реплику, как Эйша, не выпуская из рук гром колокола, стремительно развернулась и понеслась по направлению к бухте. Ему же она через плечо крикнула: «Беги, идиот, беги!» Несколько растерявшийся Малк, к тому же ошеломленный близким грохотом, сначала заторможенно проводил Эйшу взглядом, затем медленно оглянулся и едва ли не подскочил на месте, когда до него дошло, что же он видит. Откуда-то из глубины острова в их сторону единым фронтом накатывала гигантская волна из бестелесных тварей, наверное, в сотню раз превышающую ту, что Малк уничтожил в своей ловушке. Против такого не могла помочь ни его магия, ни мощь артефакта. Бегство было единственным спасением. Поэтому, схватив в одну руку мешок с камнями, в другую свой полупустой рюкзак, Малк последовал совету старшей ученицы и побежал. Святые, как же быстро он побежал!